составил блистательный план, по которому нынешняя спальня превращалась в новый дом для стабилизатора и оксигенатора, а опустевший прицеп — в мастерскую. Идея была глупая, и я ей не воспользуюсь. Для работы мне нужен всего лишь герметичный отсек. Поэтому-то я и убедил себя, что спальня для этого не подходит, ведь в нее трудно затаскивать вещи. Но все не так плохо. Спальня подсоединена к шлюзу марсохода, и заносить туда предметы действительно будет муторно. Притащи все в марсоход, присоедини спальню к шлюзу изнутри, надуй ее, занеси вещи в спальню. Кроме того, мне придется опустошать и сворачивать спальню всякий раз, когда потребуется ВКД. Так что да, это долго и нудно, но я теряю только время. А со временем у меня полный порядок. Гермес прилетит лишь через 43 соло. Глядя на планы НАСА по модификации МВА, я понял, что смогу использовать в качестве мастерской сам МВА. Психи из НАСА хотят, чтобы я всячески надругался над ним. Но вскрыть оболочку мне придется только в самом конце. Поэтому первым делом я избавлюсь от мусора. Кресел, панели управления и тому подобного. И тогда у меня будет много места для работы. Но сегодня я ничего не буду делать с обреченным МВА. Сегодня у меня проверки систем. Теперь, когда снова появилась связь с НАСА, первоочередной задачей опять стала безопасность. Странно, но НАСА почему-то не слишком доверяет моему прокачанному марсоходу, а также методу сваливания всего в прицеп. Они заставили меня провести полную проверку каждого аппарата. Все по-прежнему работает нормально, хотя износ чувствуется. Эффективность стабилизатора и оксигенатора далека от идеала, мягко выражаясь, а прицеп пропускает воздух. Не настолько сильно, чтобы возникли проблемы, но герметичность нарушена. Нас это не нравится, но сделать мы ничего не можем. Потом они заставили меня провести полную диагностику МВА. Его состояние оказалось намного лучше. Все клево, идеально и полностью функционально. Я почти забыл, как выглядит новая аппаратура. Жаль, что придется разнести ее в клочки. «Ты убил Уотни», — сообщила Льюис. «Точно», — согласился Мартинес, хмуро глядя на монитор, на котором мигали обвинительные слова столкновения с поверхностью. «Я его подставила», — сказала Йоханссон. «Дала сбой альтиметра и заставила слишком рано отключить третий двигатель. Смертельная комбинация». «Которая не должна была привести к провалу», — возразил Мартинес. «Мне следовало заметить, что значение ошибочно. Оно слишком выбивалось». «Расслабься», — сказала Льюис, — «поэтому мы и тренируемся». «Да, капитан», — отозвался Мартинес и, наморщив лоб, уставился на экран. Льюис подождала, пока он возьмет себя в руки. Когда этого не произошло, положила руку ему на плечо. «Не надо себя винить», — сказала она. «У тебя было всего 2 дня подготовки к удаленному взлету. На тот маловероятный случай, если миссию придется свернуть до приземления, и мы будем вынуждены запустить МВА в качестве спутника. Это не было критично для миссии, поэтому тренировкам не уделили особого внимания. Теперь, когда от этого зависит жизнь Марка, у тебя есть 3 недели, чтобы все отработать, и я не сомневаюсь, что ты справишься». «Да, капитан», — ответил Мартинес, переставая хмуриться. «Перезапускаю симулятор», — сказал Йоханссон. «Хочешь попробовать что-нибудь особенное?» «Удиви меня», — предложил Мартинес. Льюис покинула пультовую и направилась к реактору. Пока она карабкалась по лестнице к центру корабля, центростремительная сила упала до 0. Фогель поднял глаза от компьютерной консоли. «Капитан?» «Как двигатели?» — спросила Льюис, хватаясь за настенную ручку, чтобы удержаться в медленно вращающемся помещении. «Работают в пределах допустимого», — ответил Фогель. «Сейчас я провожу диагностику реактора. Полагаю, Йоханссон занимается тренировкой запуска, поэтому я делаю это за нее». «Хорошая идея», — согласилась Льюис. «А что с нашим курсом?» «Все в порядке», — сказал Фогель. «Корректировка не требуется. Мы придерживаемся запланированной траектории в пределах 4 метров». «Сообщи, если что-то изменится». «Я — капитан». Подплыв к противоположной стороне центрального отсека корабля, Льюис воспользовалась другой лестницей и, спускаясь, вновь ощутила действие гравитации. Капитан направился к дежурному помещению при шлюзе номер 2. Бек держал моток металлической проволоки в одной руке и рабочие перчатки в другой. «Привет, капитан. Что стряслось?» «Я бы хотел ознакомиться с твоим планом по доставке Марка». «Ничего сложного, если перехват пройдет успешно», — сказал Бек. «Я только что закончил соединять все имеющиеся у нас тросы в один. Его длина составляет 214 метров. Я надену УПК, так что с движением проблем не возникнет». «Установка для перемещения космонавта». «Смогу безопасно перемещаться со скоростью до 10 метров в секунду. При большей скорости возникнет риск порвать трос, если я не успею вовремя затормозить». «Когда доберешься до Марка, с какой относительной скоростью ты сможешь справиться?» «Я легко смогу схватить МВА на 5 метрах в секунду. На 10 метрах в секунду — это все равно, что пытаться запрыгнуть в едущий поезд. На больших скоростях могу промахнуться». «Значит, учитывая безопасную скорость УПК, скорость корабля должна быть в пределах 20 метров в секунду от скорости МВА», —